Явление восьмое. Те же и барыня. Барыня. Что, красавицы, что тут делаете? Молодцов поджидаете, кавалеров? Вам весело? Весело? Красота-то вас ваша радует? Вот красота-то куда ведет? Показывает на Волгу. Вот, вот в самый омут! Варвара улыбается. «Что смеетесь? Не радуйтесь!» Стучит палкой. «Все в огне гореть будете неугасимым! Все в смоле будете кипеть неутолимой!» Уходя. «Вон! Вон, куда красота-то ведет!» Уходит.